Глава 26. «Рики!» — крикнула его младшая сестра из маленькой гостиной. «Тебя к телефону!» Он встал с кровати и побрел в гостиную. «Твоя подружка!» — насмешливо сообщила сестра, держа трубку на отлете. Он быстро потянулся и выхватил трубку. «Да?» «Это Тори!» Ее шепот был таким тихим, что он наклонился, как будто это помогало лучше слышать. «Тори, у тебя все в порядке?» «Мне нужно встретиться с тобой. Очень нужно. Я не знаю, что делать. Они все знают». Рики пронзило беспокойство, и он оглянулся на сестру. Она как будто сосредоточилась на огромном пазле, разложенном на столе перед телевизором, но Рики знал, что она внимательно прислушивается к его словам, просто потому, что она была его младшей сестрой. Мать Рики была занята приготовлением ужина на кухне, а малыш сидел у нее на бедре, ребенок, зачатый от пьяного неудачника, коротавшего дни в двух жилых фургонах от них. После того, как отец Рики сгинул в тюремной драке, мать заводила одного любовника за другим. Но этот, последний, особенно беспокоил Рики. Он ударил Рики кулаком в лицо после того, как тот отказался слушать его дерьмовые поучения. Рики повернулся спиной к телевизору и понизил голос. «Ты можешь выбраться на улицу?» «Думаю, да, но попозже, после ужина, когда они уйдут в библиотеку». «Встретимся на северо-западной окраине озера, за амбаром, около въезда в кемпинг примерно в половине девятого. Ты сможешь? Я буду ждать тебя там. Мы отправимся к пустующим домикам на ранчо Хогина. Туда никто не ходит. Там мы сможем поговорить». «Хорошо», — прошептала Тори. «Оденься потеплее, ладно? На улице холод собачий». Рики повесил трубку. Крошечный спальник, который он делил со своей сестрой Пейшенс, он облачился в термобелье. Когда Рики проходил через гостиную с ботинками в руках, и Пейшенс увидела его, он приложил палец к губам. «Куда идешь?» — прошептала она. Он уже собирался ответить «не твое цыплячье дело». Но когда он посмотрел в ее темные глаза, глядевшие на него над фрагментами пазла с видом Парижа, что-то надломилось в его сердце. Ее лицо было уже не вполне детским, а предстоящая жизнь не обещала ничего хорошего. Он понимал, что никто о тебе не позаботится, если ты сам не позаботишься о себе и своем дерьме. А Патти? Ей тоже был нужен кто-то. Возможно, дружба с Тори и взгляд на мир ее глазами сделали его более мягким. Или жестким, с какой стороны посмотреть. «Я собираюсь встретиться с другом. Шш, будь паинькой». «С каким другом? С Тори?» «Да». Рики опустился на край дивана и натянул обувь. «Мне нравится Тори». «Мне тоже», — прошептал он. Она улыбнулась. У Рики и его сестры был общий отец. Его арестовали за контрабанду наркотиков через 2 дня после рождения Пейшенс. Рики больше никогда не видел его, но угадывал самого себя в лице Патти, в ее темных, немного раскосых глазах, высоких скулах и смуглой гладкой коже. Что-то шевельнулось у него внутри. Это было скорее физической реакцией, а не сознательной мыслью, побуждением защитить ее. «Ты собираешься к домикам старого летнего кемпинга?» Он нахмурился и, сделанной строгостью, посмотрел на сестру. «Это наш секрет, верно?» Она кивнула. Когда он надел куртку и натянул шерстяной подшлемник, Патти прошептала. «Когда ты вернешься?» Рики взял перчатки. «А вот это не твое дело. Веди себя хорошо». На улице было совсем темно. В это время года обычно начинало темнеть после 4 часов дня. Но сегодня вечером из-за ясного неба луна и звезды окрасили все вокруг голубовато-белым сиянием. Голые ветви деревьев покачивались на ветру. Он уловил в воздухе запах марихуаны. Вероятно, тот паршивец, любовник его матери. Здесь собрались все местные паршивцы и ублюдки. Но Рики не знал, как выбраться отсюда, и был испуган тем, что услышал от Тори. Под навесом он забрался на свой старенький снегоход, надел шлем и напряженно осмотрелся по сторонам. Никого. Рики завел двигатель, который чихал и кашлял, и унесся в ночь в облаке выхлопных газов. Адреналин заструился по жилам. Рики быстро оглянулся на свой старенький жилой автофургон с облезшим сайдингом и утеплителем, засунутым под треснувшее и заклеенное окно. Ему показалось, что он видит маленькое лицо Патти, смотревшее вслед. Снегоход мчался вперед, подпрыгивая на ледяных выступах и изрыгая белые облачка, быстро уплывавшие назад. Рикки направлялся к колеям, проходившим через лес на возвышенность, границам дальних ранчо на озере Броукен-Бар. В таких местах вести разлетались быстрее ветра. Новость о двух свидетелях в сарае у Ноэ Норда, когда начался пожар. О том, что они уехали на снегоходе. Одной из них была Тори Бартон, у которой не было снегохода. Другим, по всей вероятности, был Рикки Саймон. Все, кто знал Рикки, знали и о том, что он влюблен в Тори Бартон. По ветру носился и другой слух. Дочь Ноэ, тоже работавшая в полиции, посетила Тори на ранчо Броукен-Бар. Бранниган и Рошен знали об этом и помнили, что говорила Ребекка. Бранниган поведал об этом своим приятелям в пабе. Некоторые из них выезжали на пожар в доме Ноэ Норда. Рошен сказала об этом одной из подруг, которая рассказала другой подруге. Именно поэтому сейчас он сидел в глубокой тени на снегоходе недалеко от дома Рикки Саймона. Он посмотрел, как Рикки уезжает по заснеженному полю за трейлерным парком на стареньком двухтактном снегоходе, еще раз затянулся косяком и выбросил окурок в снег. Выдохнув, опустил козырек шлема. Он долго ждал на морозе, пока Рикки оседлает свою машину. В какой-то момент это должно было произойти. Его цель заключалась в том, чтобы застать пацана одного в укромном месте и устроить ему несчастный случай. Минимизировать ущерб. Судя по тому, что говорили люди, дети еще не проболтались. Никто не знал, что они видели или почему сбежали оттуда. Важно было сделать так, чтобы все оставалось по-прежнему. Он завел двигатель, отозвавшийся ровным и тихим рокотом. Хорошо отрегулированный четырехтактный движок с увеличенной мощностью. Он покатил следом за лучами фар, огибая деревья и подножия холмов за убогим поселком из трейлерных фургонов. Судя по всему, маленький Саймон решил проехать по старым тропам для лыжного кросса. Дальше были только перелесок и окраина ранчо Броукен-Бар. Яркая луна предвещала удачу сегодня вечером. Если все пойдет как задумано, маленький засранец встретится с дочерью серийного убийцы. Все равно, что сбить двух пташек одним камнем. Человек на снегоходе остановился на гребне холма перед шеренгой высоких елей. Он не включал фары. Далеко внизу, у въезда в кемпинг Броукен-Бар, Рикки Саймон сидел на своей машине с работавшим двигателем и включенными фарами. Мальчишка чего-то ждал. Маленькая тень с фонариком в руке выбежала из-под прикрытия деревьев. Тори Бартон. Он смотрел, как Тори оседлала снегоход за спиной Рикки. Потом расстегнул куртку и достал телефон. Мороз куснул руки, когда он снял шлем и теплые перчатки, чтобы сделать звонок. На территории вокруг ранчо имелся устойчивый прием мобильного сигнала. Леди Удача сопутствовала ему в эту морозную ночь. Засвистел ветер, и он увидел, как луна скрылась за тучами, пока слушал гудки. «Они вместе», сообщил он, когда абонент взял трубку. «На его снегоходе». «Где именно?» «На северо-западной оконечности озера Биг-Бар. Похоже, он направляется к южной дороге, а она поворачивает на восток. В другую сторону только лесная глушь. Не теряй их из виду, но держись незаметно. Держи меня в курсе. Я подъеду с восточной стороны». Водитель убрал телефон и опустил козырек шлема. Он завел двигатель, думая о том, как будет забавно, если дети направятся к заброшенному летнему кемпингу. Частная собственность, которая никогда не использовалась по назначению. Что за ирония судьбы? «Но это пугающее совпадение», — подумал он, приближаясь к линии водопада на берегу. Старое место было заколдованным. Она просто исчезла здесь, растворилась в воздухе или превратилась в проклятого оленя. Вот на что это было похоже. Он всегда испытывал тайный страх, что она все еще лежит где-то там. Ее темные кости, в ожидании того, чтобы восстать из праха и добраться до них. С крошечной капелькой страха в душе, с шепотком недоброго предчувствия в груди, он следовал за Рикки Саймоном, держась на безопасном расстоянии, с выключенными фарами, скользя по призрачному белому следу среди замерзшего леса. Деревья, как белые стражи, все плотнее смыкались по обе стороны, как будто она призывала их всех к себе. Он передернул плечами. Это всего лишь ночной лес, деревья и причудливые коряги. но ему все равно было жутко.